Вечер. На окно спущена непроницаемая темная штора. Синевато-желтый огонек лампады тихо вздрагивает перед большим образом нерукотворного Спаса. Я лежу в своей маленькой тепленькой кроватке и широко раскрытыми глазами смотрю на причудливый букет розовых обоев, которыми оклеена моя уютная, хорошенькая детская. Происшествие с шоколадной уткой исчезло бесследно и давно забыто. Вечером бабушка с папочкой и тетей Мусей, как ни в чем не бывало, играли со мною в пароход и соединенными усилиями укладывали потом в постельку. Даже Феня переложила гнев на милость и рассказала мне чудесную сказку про маленькую девочку-дюймовочку. Сказку, вычитанную ею из какой-то книжки. Но все же в сердце у меня осталась какая-то жуть. И не то чтобы жуть, а какое-то странное ощущение тревоги. И причиной этого настроения является он, зеленый. Несколько раз уже няня Феня говорила мне о нем, угрожая мне и шутя, и серьезно. Вот где придет зеленый и унесет тебя в лес, и отдаст волкам на съедение. А кто такой зеленый, я и не знала хорошенько, по правде сказать, и боялась спрашивать о нем Феню. А вдруг что-нибудь страшное, отчего мурашки побегут по телу и подкосятся ноги? Мне этот зеленый представляется почему-то небольшим и толстым, очень толстым, как шарик. И весь он был в зеленых волосах, как клубок ниток, обверчен ими, а глаза у него были маленькие и злые, как у змеи. И жил он в самой чаще непроходимого леса. Волки боятся его, а он командует ими, как важный барин. Днем он спит, а ночью катается зеленым клубочком повсюду, вокруг тех домов, где живут дурные капризные дети. Подкатится к такому ребенку зеленый, вытолкнет его из теплой кроватки, погонит его в лес. А там тут как тут они, волки, гам-гам, и съели, и останутся одни косточки от дитяти. Зеленому это нипочем. Сидит он себе, да щелкает зубами. Кого бы еще, придумывает, волкам отдать. И снова катит клубочком, кроваткам провинившихся за день деток, стараясь распознать по лицам их, кто больше напроказил, кого скорее других надо наказывать. Ах, от страха я вся сжимаюсь в комочек и начинаю трястись всем телом. Еще бы! Я большая преступница, изрезала Фенин носовой платок, съела вопреки запрещению шоколадную утку и напугала весь дом этой злополучной истории с иголкой. И, наверное, зеленый катается уже вокруг меня где-нибудь поблизости моей кроватки. Ошалевшая от страха, я зажмуриваю глаза, чтобы как-нибудь не увидеть его случайно. Но это не помогает. Однако я слышу и чувствую его. Как он шелестит вокруг моей кроватки, отлично слышу. Теперь, не выдержав больше, я кричу: «Нянечка! Нянечка! Возьми меня к себе, а то меня унесет зеленый!» Феня вскакивает в одной рубашке с большого сундука, заменяющего ей ночью постель. Заспанная, горячая, с полураспущенной косою, свесившейся через плечо. «Какой еще там зеленый? Христос с тобой, Люсенька! Спи, спи спокойно!» Тянет она тоненьким, певучим от дремоты голоском. «Нет, нет, я хочу к тебе в постельку!» Отчаянно протестую я и цепко обвиваюсь ручонками вокруг ее шеи. Тогда она решительно вынимает меня из моей кроватки и уносит к себе. Как у нее славно! На мягкой перине, наброшенной поверх большого кованого железом сундука. И сама она такая тепленькая и ласковая, милая моя нянечка. Теперь я не боюсь тебя, зеленый. Няня Феня не отдаст меня тебе ни за что, заявляю я неожиданно и вся собираюсь в клубок в ласковых объятиях Фени. Она несказанно смущена моими словами и тут же с места начинает пояснять мне, что никакого зеленого не существует на свете, что выдумали зеленого глупые люди, чтобы напугать ими раскапризничавшихся или расшалившихся не в меру детей, что бояться зеленого, да и вообще не только зеленого, но и всего того, что идет не от Бога, даже грешно и преступно, что боженька деток вот как любит и в обиду их не даст ни за что. И долго еще в том же духе ораторствует Феня, а я, слушая ее, как балованный котенок, прижмурив глаза, обвив ее шею рукою и прижавшись к ее щеке. Ее пушистые волосы щекочут мне лицо, но это так приятно. Милые, пушистые волоски. Милая, добрая Феня. Я внезапно преисполняюсь любви к ней, любви и раскаяния в содеянных мною проступках и мысленно даю себе обещание никогда, никогда больше не ссориться с нею, не есть без спроса никакой шоколадной утки, не вырезать рубчиков на носовых платках. А дремота уже подкрадывается ко мне незаметно. Золотым туманом застилает мне шаловливый сон усталые глаза. Вздрагивают веки, силясь подняться еще раз. Куда уж! Нарядная колесница короля снов уже приближается к моему ложу. Чудесные свитки развертывает правивший ею сон Дремович и разбрасывает эти свитки кругом. Какой-то выпадет сон в нынешнюю ночь на мою долю. И мой сон не замедляет явиться. Я вижу шоколадную утку, но такую огромную, какой не съесть даже целому полку солдат. И зеленого вижу тоже. Он стоит передо мною, такой маленький-маленький, и жалкий-прижалкий, и повторяет, плача: «Меня нет на свете, нет на свете, меня выдумали глупые люди, и это очень грустно», и снова плачет навзрыд.